Тем временем победителю вручили его же собственный кубок. Семейная реликвия. Не мог допустить, чтобы попал в чужие руки. Покойный отец мне бы голову оторвал, пояснил Кощей под общий смех. А Женькины проблемы увеличивались с арифметической прогрессией за счет мисс Джонс. Та всерьез набивалась в подруги и терлась рядом с ней, а следовательно и с Кощеем, занимая разговорами и мешая наблюдать. Помощи ждать было неоткуда, разве что сочувственные мины Кощея слегка грели душу. Но и ему доставалось от настырной девицы. Вечером зарядил дождь, ливень бил косыми струями в окно, и настроение гостей резко упало. Допустить провал Кощею не позволяло самолюбие. Он затеял игру в шарады, и часть гостей с удовольствием присоединилась. Для картежников были приготовлены столы в круглой гостиной, и большая группа мужчин удалилась туда. С интеллектуалами Кощей разобрался, устроив блиц-турнир по шахматам, и поставил играть Фредерика. Остальные прошли в музыкальную гостиную. Там стоял клавесин, на полках пылились ноты, на специальных подставках покоились лютня, скрипка, пара флейт, свирель и мандолина. Для затравочки Кощей исполнил одну из рыцарских баллад, и положение его резко ухудшилось. Незамужние девицы уже начали поглядывать всерьез и сравнивать со своими кавалерами. Поэтому Кощей предложил устроить импровизированный концерт и каждому из присутствующих исполнить музыкальный номер. Первым вызвался Генри. Бросив взгляд на Женьку, он взял лютню и сыграл что-то тоскливо-романтическое. Пел он приятным тенором, и мнение девиц разделилось поровну за Кощея и за Генри. «Мисс Джейн, можно вас на минутку?» — раздался рядом тихий голос мисс Джонс. Теряться из поля зрения Кощея было опрометчиво, а ответить отказом невежливо. Выбора не осталось. Раз дяде Максету так важен этот прием, придется изображать гостеприимство. Примерно так рассуждала Женька, отправляясь вслед за девушкой. «Джейн, я ведь могу вас так называть. Скажите честно, у его светлости есть на примете невеста?» «Вы только не подумайте», — засмеялась Генриетта. «Я не набиваюсь вам в тетки, просто интересно узнать, отчего столь блестящий джентльмен до сих пор не женат». «Он потерял невесту пару лет назад», — сходу солгала Женька, «и с тех пор никого не замечает». Тут на нее накатило вдохновение, подстегнутое желанием отвязаться от собеседницы. «Вы так на нее похожи», — грустно добавила она. «Даже глаза одного цвета. Правда, Джулия предпочитала изумруды. Они оттеняли ее ослепительный взгляд и очень нравились дяде Максетту». «Какая трагедия!» — заметила мисс Джонс и, сославшись на срочные дела, побежала выпрашивать у матери изумрудное колье. Облегченно вздохнув, Женька глянула в обе стороны коридора, убедилась, что ее никто не видит, и в поисках табака прошмыгнула в пустующую курильную комнату. Там ее поджидал невесть, откуда взявшийся Кощей. «Вот и ты!» — облегченно вздохнул он. «Я тебе нормальным языком сказал. Не отходи далеко». «Я же здесь была, рядом», — заметила Женька. «Так просто с мисс Джонс отошли на пару минут». «Я сказал, будь рядом», — строго повторил Кощей. «Виновата», — понурила Женька, но ее раскаяния надолго не хватило. «Дядя Максет, можно мне покурить?» Со вздохом, символизирующим вселенскую скорбь, Кощей протянул ей портсигар. «Травись!» — разрешил он. «А вы что, не будете?» — удивилась Женька. Они закурили, и пару минут все было спокойно. Женька глубоко затянулась и с удовольствием выпустила дым. «От тебя будет нести табаком, как от пьяного матроса, — предупредил Кощей. — Ладно, бросай сигару, надо идти. — Куда? — бодро осведомила Женька, бросив сигару в пепельницу. — По делам, — насмешливо пояснил Кощей. — Идемте, — охотно отозвалась Женька, но тут же, припомнив, отпрянула. — Ой, дядя Максет, я совсем забыла. Вы ту книгу велели принести из библиотеки. Я сейчас. Она выбежала из курильной комнаты, пропустив мимо ушей зов Кощея. Сыпавшись вниз по лестнице, Женька свернула и оказалась в музыкальной гостиной, где гости, тихо переговариваясь, слушали игру «Бетардин и Стаут». «Ты что себе позволяешь?» — прошипел на ухо девушке знакомый голос. «Дядя Максет, вы тут не один!» — шепотом выпалила Женька. «Я тебе говорил, будь рядом!» «Что значит не один?» — сообразил Кощей. «Я столкнулась с кем-то в курильной комнате», — торопливо зашептала Женька. «Он был так похож на вас, что мать родная не отличит. Ой, простите». «Ничего, дальше». «И он велел пойти с ним, но я сказала, что забыла книгу, которую вы велели принести», — докладывала Женька. «И убежала. У него даже одежда, как у вас, и портсигар». «М-да», — задумался Кощей, — «а с чего ты взяла, что это не я?» «Он курил!» — воскликнула Женька и прикрыла рот рукой. «Ужасно!» — согласился Кощей. «Очень вредная привычка, если ты не бессмертен. Но я курю, детка». «Вы всегда смотрите на огонек сигары, проверить, ровно прикурили или нет. И в процессе посматриваете. А этот нет. Вот я и поняла, что это не вы, и убежала. А еще он не ругался, когда я затянулась». «Напомни увеличить тебе жалование», — задумчиво протянул Кощей после паузы. «Вы мне не платите», — напомнила Женька. «Да? Тогда все-таки сойдемся на мороженом», — решил Кощей. До самого конца вечера он глаз не спускал с наблюдательной сообщницы, а когда гости разошлись спать, тихо проскользнул в Женькины покои. «Отличная работа!» — заявил он, упав в кресло и забросив ноги на кофейный столик. «Просто отлично!» «Не стоит благодарности!» — ликуя в душе, отмахнулась Женька. «Стало быть...» «В нашу теплую компанию затесался черчак», — задумчиво постановил Кощей. «То есть как?» «На черчаков у нее была стойкая идиосинкразия, а попросту отвращение». «А вот так? Знаешь отличительную черту метельщиков?» «Нет, не смерч. Это их нормальное состояние, когда они не люди». «Что? Еще хуже. Они могут менять лицо. Всего их три». Женька замотала головой, показывая, что ничего не понимает. «Смотри». Кощей начал загибать пальцы. «Первое. Это обычное, человеческое. Оно не меняется. Понятно? Второе. Это черный смерч. Ты с ним знакома. А вот третье. Это любое другое лицо». «То есть?» «То есть», — удовлетворенно сказал Кощей, «они могут принять любую личину, но только одну. Могут пользоваться ею сколь угодно долго, но...» Тут он многозначительно поднял палец. «Только одной. Для принятия следующей надо минимум 7 дней пробыть в одной из своих настоящих. Понятно?» «Вполне», — неуверенно признала Женька. «Значит, если черчак принял ваш облик, он не сможет использовать третье лицо, помимо вашего, еще 7 дней? И благодаря этому мы можем что? Думай, думай!» «Я спать хочу», — хмуро пожаловалась Женька, «и плохо соображаю». «Мы можем сузить круг подозреваемых. Исключаем тех, кто был в круглой гостиной. я говорил с игроками, никто партии не прерывал. Исключаем тех, кто был в музыкальной гостиной. Я смотрел, никто не выходил, кроме вас с Генриеттой. Те, кто в Южной, так увлеклись игрой в шарады, что не покидали ее до самого ужина. Остается кто? Кто? Шахматисты. В нужный нам отрезок времени выходили двое. Едва закончили партию. Гудберг отправился целоваться с мистерой в темный уголок. Их Карл застукал. И Томпсон. А из слуг никто не мог? Черчак, слуга? Недоверчиво переспросил Кощей. Артур, напомнил Женька. Исключение. Изгой, полукровка. Он даже лицо менять не может. И потом, вся прислуга под присмотром соглядатаев Карла.